Глава 36. Гай. Пока веду девушку к самому дому, что по размерам может соперничать с замком, то я дело слышу удивленные охи и ахи. Снаружи отделка дома полностью завершена. Крыльцо, веранда, балконы и сам фасад здания в серо-белых тонах. Чуть поодаль уже красуются служебные помещения. А вот гараж на 4 авто еще пока в доработке. Зачем 4? Без понятия. Признаю, когда вез сюда Екатерину, и сам не думал, что в жизни оно будет смотреться еще круче, чем на тысячах тысяч картинок и фотографий, что мне постоянно подсовывали дизайнеры. Проект был не из легких и не из быстрых, но компания воплотила мою задумку с педантичной точностью. Проект дома, который засел в моей голове и не давал покоя с самой весны, стоил мне изрядно подпорченных нервов. За время стройки было достаточно заковырок, и не единожды срывались планы из-за недобросовестных поставщиков и строительных бригад. В общем, пройдя все круги ада, полученный результат превзошел все ожидания. «Очень крутой дом, Макс!» — шепчет Кати, то и дело крутя головой по сторонам. С улыбкой поглядываю на довольное личико девушки и наслаждаюсь сиянием ее глаз и бесподобной улыбки. Черт, месяц вместе, а мне все еще ее мало. А там что? Тянет за руку и заглядывает за угол. Беседка и бассейн, их разработку пока только начали. Бассейн? Поднимается бровка и улыбка становится еще шире. У нас будет бассейн? Так значит, ты согласна? Наступает моя очередь разулыбаться во все 32, но Кати ничего не отвечает. Ладно, понял, слишком поспешно. Хорошо, я подожду. Как показала практика, терпение у меня ого-го. Держи, протягиваю ключи, которые и сам получил не так давно, и киваю на дверь. Открывай. Это прямо безумно торжественно. Смущенно улыбается девушка и поворачивает ключ в замочной скважине, пропуская нас внутрь. Внутри дом встречает светлыми, пока еще без отделки стенами, пустым пространством и светом, что проникает в высокие окна. Внутри еще идет отделка, заказали нужные материалы. На следующей неделе бригада закончит второй этаж. Обхожу пустое помещение, в котором каждый наш шаг и шорох отдается гулким эхом. «Он, кстати, почти готов. Посмотрим?» Тяну Кати за собой туда, где, согласно проекту, размещаются спальни. Хозяйская, две гостевых и детская. Пока пустая, конечно. Но, надеюсь, в будущем мне в таком счастье не откажут. Пришедшая однажды утром, пока девушка тихонько посапывала у меня под боком мысль, что я хочу ребенка, напугала до чертиков. Помню, подскочил с кровати, как ужаленный, совсем не ожидая от себя такого. Подскочил, разбудил Кати, которая недоуменно хмурила брови, и улетел в офис раньше времени. А потом проект детской нарисовался в доме сам собой, идеально вписываясь в планировку дома. Что это, если не судьба? Здесь потрясающе, все такое. Легкая, яркая, солнечная, стуча каблучками, прогуливается по дому Екатерина. И просто, и стильно. Мы с целым штабом работали над дизайном дома. Всю вычурность отмели сразу. В этом плане мне хватает клубов. Хотелось чего-то светлого, просторного и в то же время не сильно кричащего. Говорю, следуя по пятам из комнаты в комнату, спрятав руки в карманы брюк. Длинный широкий коридор упирается прямо в двухстворчатую стеклянную дверь. «Что там?» — кивает головой девушка, подозрительно покосившись на меня. «Хозяйская спальня. Можно?» — тычет пальчиком по направлению к комнате. «Ты сейчас серьезно это спросила?» «Ну, мало ли», — тянет за ручку двери Катя. «Святая святых всего до...» «Окна!» — восхищенно выдыхает Кати, округлив от восторга свои невероятные глаза. «Высокий и с видом на лес. Макс, это просто невероятно!» Прикусывает губу Кати и оборачивается ко мне. «У меня нет слов». «Тогда просто скажи «да».» Улыбаюсь, захватывая свою потрясающе улыбчивую вредину в кольцо рук. Прижимаю к себе и целую в висок. «Моя. От и до. Вся моя, и это чертовски круто!» Кайфую от одной только мысли, что она со мной. Закончились те адские мучения, когда даже взглядом боялся показать к ней интерес. Боялся и ее реакции, и ее действий. Рядом. Целую в ушко, спускаясь к шее, подхватывая под попу, усаживаю себе на бедра и прижимаю к пустой стене, отделанный под светлый мрамор. Щекочу и носом, и ставлю внушительный засос на ключице, отчего девушка хохочет. «Я на прошлой неделе первый раз осталась у тебя ночевать», — тихонько шепчет Кати, путаясь пальчиками в моих волосах, пока я продолжаю исследовать губами тонкую шейку. «И после этого всю неделю ты у меня. Да? К чему ты ведешь?» — шепчу между поцелуями. «К тому, что не слишком ли поспешно ты пригласил...» «Ах!» — вскрикивает Кати, когда одна моя ладонь забирается под тонкую ткань платья, задирая подол чуть ли не на талию. Оттягиваю резинку кружевных трусиков и непрозрачно намекаю на желание. «Просто скажи «да», — поднимаю взгляд. «Ты же понимаешь, что теперь ради продолжения я скажу все, что ты попросишь?» На выдохе шепчет моя малышка и ерзает, требуя продолжить начатое. «Вот и отлично», — смеюсь. «Мы здесь одни?» — возбужденный и многообещающий шепот в губы. «Рабочую бригаду я выгнал до завтра». Задираю подол второй рукой, наматывая густую темную копну на кулак. «Так что ты полностью в моей власти», — улыбаюсь. И проникаю пальцами под трусики, которые уже насквозь промокли. «Моя». Затыкаю все дальнейшие разговоры поцелуем и проникаю в нее пальцами. «Только моя».